анализируй, доблестью не назовешь. Весь он был в истории Северска, которую чтил и которую изучал, начиная с декабристов. Оттого и приехал сюда из Ленинграда, и уезжать будто не собирался, потому что считал, истории тут не на одну человеческую жизнь. Катя перешла тогда работать медицинской сестрой в школу. Все про историка она знала и держалась с ним холодно и отстраненно. Не было в таком поведении никакой задуманной игры, как у других невест. Было оно для Кати единственно приемлемым, потому ирония его, колючая и недобрая, ее не задевала и не беспокоила. Язвит, ну и пусть. У каждого свой способ существования. Потом оказалось, как часто бывает, что с этого ее равнодушия и отстраненности все и началось. Историку было легко с Катей, поскольку она не предлагала ему игру в жениха и невесту, а все женщины и девушки до того, если уж не сразу, то на другой день предлагали игру именно эту. Некоторые даже без расчета инстинктивно. Катя на их фоне выглядела совсем другой. Кто-то рассказал историку все, что с ней было, он удивился, такая молодая, а уже сколько всего. Удивился ее достоинству и сдержанности, и тому, что доит она сама корову, в то время, когда молоко купить можно в магазине, и одевается просто, а Северск уже вовсю постигал европейскую моду. Все это стало для историка тайной, а он был любитель тайн, он начал разговаривать с ней без желчи и иронии. И это оказалось нетрудно, потому что ирония у него, как выяснилось, была заемная для экипировки. И он удивился тому, что Катя, простая и естественная во всех разговорах, не лгала, чтобы произвести впечатление более умной и начитанной, и в своей естественности была прозорлива. Это она ему сказала, весь подвиг декабристских жен только в том и состоит, что они разделили плохую судьбу своих мужей. Разделили беду, мол, женская сущность, делить плохое. Ни до чего им не было дела. Ни до мировоззрений, ни до царя, ни до крепостничества. Разделить плохое, а это больше всего на свете. Знаете, сказала она историку, мужчины за женщинами не поехали бы. Он тогда засмеялся и заметил, что они бы, мужчины, просто довели до конца дела и изменили бы саму историю. И я о том. Им история, продолжала Катя, разделить же беду могут только женщины.